Один мальчик, 15 лет, учился в школе в небольшом городке в штате Огайо. Большинство других подростков в его классе относились к нему с презрением и называли его чмошником. Мальчик был болезненно худым, носил большие очки с толстыми стеклами, говорил с ярко выраженным шепелявостью. Нельзя сказать, что он был популярен, его просто игнорировали. Поскольку у мальчика не было друзей, он все время сидел один в классе, слушал музыку или играл в игры на своем смартфоне. Его застенчивость и забитость привели к тому, что он стал объектом постоянных насмешек и издевательств со стороны одноклассников. В школе было 3 хулигана, которые постоянно прикалывались над ним. Они превратили жизнь мальчика в сущий ад и были абсолютно к нему безжалостны. Каждый день хулиганы придумывали новый способ, чтобы унизить несчастного мальчика. Казалось, что его страдания приносят им настоящее удовольствие. Однажды мальчик пошел в школьный туалет. Пока он мыл руки, туда зашли 3 скучающих хулигана. И они решили, что это прекрасное место, чтобы в очередной раз унизить свою жертву. Они потащили его в одну из кабинок. 2 хулигана подняли мальчика за ноги кверху и опустили его головой вниз в унитаз. 3-й хулиган нажал на кнопку слива. Бедный мальчик сопротивлялся и дергался, размахивая руками. Но хулиганы лишь глубже опускали его в унитаз, слыша, как он захлебывается и пытается дышать. Они начали давиться от смеха. Вдоволь позабавившись, хулиганы опустили ноги мальчика. Но когда его ноги безжизненно упали на пол, они перепугались не на шутку. Рот у него был широко открыт, а глаза остекленели. Он не дышал, осознав, что они натворили. Хулиганы начали паниковать. Они случайно убили мальчика. Хулиганы, конечно, не подумали, что все так произойдет, и теперь отчаянно думали, что дальше им делать. Они не хотели, чтобы об этом стало известно. Поэтому они проникли в кладовку уборщика и украли ножовку. Притаившись в грязной кабинке туалета, они потихоньку распилили мальчика на 3 части. Потом они отодвинули одну из плиток на потолке туалета и запихали туда части тела мальчика. После этого хулиганы взяли швабры и стерли все следы крови на полу. Они снова поставили кусок плитки на место и незаметно выбрались из туалета, надеясь на то, что остатки их жертвы никогда не будут найдены. Хулиганы поклялись друг другу, что никому никогда не расскажут о случившемся. Какое-то время для 3 безжалостных хулиганов все складывалось хорошо. Родители убитого мальчика приходили в школу, его разыскивали и в конечном итоге признали пропавшим без вести. Все считали, что его похитили бандиты по пути из школы домой. Никто даже не подозревал, что он был убит своими собственными одноклассниками. Однажды утром хулиганы, как обычно, пришли в класс и сели за свои парты. Когда они подняли крышки парт, они закричали и выбежали из класса. Остальные ученики испугались и тоже выбежали за ними. В парте 1-го хулигана лежала пара ног. В парте 2-го хулигана было туловище, а 3-й хулиган обнаружил отрезанную голову того самого чмошника, которого убили. Эта ужасная находка до смерти напугала директора школы и всех остальных учеников. Была вызвана полиция. Расследование происшествия навели полицию на хулиганов. Хулиганы были немедленно арестованы, подверглись уголовному наказанию и были отправлены в тюрьму. Им пришлось долгое время провести в камере с более страшными заключенными, которые подвергали их постоянным издевательствам и изнасилованию, еще более жестким, чем те, которые они придумывали для чмошника. Та самая школа продолжает работать и до сих пор, но туалет, где был убит мальчик, закрыли. Никому больше не позволяется заходить туда, потому что там стали происходить странные и ужасные вещи. Некоторые из учеников сообщали, что видели на полу следы крови, и у них было странное чувство, что кто-то наблюдает за ними. Некоторые говорили, что слышали крики в одной из кабинок туалета, когда она была совершенно пуста. Говорят, что если заглянуть по двери кабинок, можно увидеть пару ног, хотя в кабинке совершенно точно никого нет. Согласно легенде, если зайти в школьный туалет, встать перед зеркалом и произнести «Я знаю, кто убил тебя», то можно на мгновение увидеть отражение мальчика, стоящего позади вас.